Глава 22. Местоположение бога следов. Я не спеша подошел к лежащему на полу первосвященнику. Ха. Хотя он потерял сознание, а его тело было в ужасном состоянии, руки Голурона все еще были сложены в молитвенной позе. Прошлые первосвященники забыли о молитвах из-за гимна владыки демонов. Я наложил на Голурона заклинание Эйшаэль, его раны исцелились в мгновение ока, и первосвященник пришел в себя и резко открыл глаза. «Во благо этой страны я даже на мгновение не могу прервать свою молитву, значит. Похоже, это были не пустые слова». Голурана не прекратил молиться, даже приняв в лоб магическую силу Гальдо Аска с магической флейтой и подтанцовкой соседа поверх них. Если бы он не защитился обеими руками, его могло уничтожить вместе с Богом, но он до самого последнего мгновения жизни не поддавался эгоистичным желаниям. «Из уважения к твоей вере, я не стану будить Бога следов без его согласия». Голурана встал и снова принял молитвенную позу. «Так ты расскажешь, где нам искать бога следов?» Подписанный им магический круг Зекта засиял. «Я не стану нарушать данные Господу клятвы. Ты оказался прав. Прошлые первосвященники не переживали и не молились всей душой за нашу страну. Возможно, он не осознавал это как раз потому, что сам был на это способен. Он в 200 километрах к западу от Зиархейза. Бог следов спит там». Глубоко под землей в скрытых подземных руинах Ригарон-Дулор. В белую ночь входом в те руины станет место, в котором будет многократным эхом раздаваться пение бога-дракона. А белые ночи в подземных глубинах явление редкое? Я повернулся к Аркане. В подземных глубинах нет солнца, поэтому здесь нет дня, как на поверхности. Утро здесь зовется рассветом, день белой ночью, а ночь — полярной ночью. Ответила она. То есть в дневное время. Ладно, о боге следов теперь у нас достаточно информации. Итак, Голурана, я посмотрел на сидящего перед собой первосвященника. Теперь ты понял, что мне нужно? Этот камень пакта — дар Господа. Ежели хочешь забрать его у меня, сперва убей. Не нужен он мне. Первосвященник выглядел удивленным. Чему ты удивляешься? Ты выиграл священную войну. Ты ведь не собираешься закончить на уничтожении моего бога отбора? Хм, я не понимаю, о чем ты. Почему ты не поднесешь ей бога Госпела? В ходе отборочного суда боги отбора могут поглощать других богов. Аркане как-то доводилось поглощать богов Паладина Газели и делать своими их порядки. Ему кажется странным, что и не делаю того же с богом Госпела. Я ведь уже говорил, что моя цель — уничтожить отборочный суд. В таком случае тебе тем более понадобится чудо-бога. В ходе отборочного суда боги могут поглощать богов. Закончить его можно не только путем священной войны. Но меня не покидает чувство, что цель данного ритуала — стравливать избранных между собой. Что ты хочешь этим сказать? Удивленно отреагировал на мои слова Голуруана. Стандартной практикой для борьбы на отборочном суде считается победа над богом противника и его поглощение. Проще говоря, создание, породившее данный суд, которого в учениях Зиардала зовут «Всемогущее сиятельство Эквис», хочет, чтобы боги поглощали богов. Действительно ли этот процесс нужен ему лишь чтобы поддерживать порядок? Делает ли создание могущественного бога с несколькими порядками крепче порядок, или же у него есть какая-то другая цель? Так или иначе, я чувствую, что суд проводится не просто так. А если есть некто, подстроивший это, я не собираюсь плясать под его дудку. И что важнее всего, мне нет нужды поглощать богов. Я и без этого запросто справлюсь сам. Значит, ты хочешь убить меня? «Твоя жизнь меня совсем не интересует. Тогда что тебе вообще нужно?» «Продолжить то, о чем говорил недавно, разумеется». Изящное лицо первосвященника искривилось. «Я не в силах это понять. Раз ты победил, то просто убей меня и дело с концом. Никто в Зиардале не станет винить тебя за исход отборочного суда. Таков уж владыка демонов Дельхейда. Вот будь ты угнетающим деспотом или бездарем, то все сложилось бы иначе, но... По крайней мере, ты молишься во благо Зиардала и правишь этой страной мирно. Если ты умрешь, эту страну, вероятно, ждут упадок. К вам могут вторгнуться Агаха или Гадесиола. Стране с поверхности-то какое до всего этого дела? Счастье живущих в этой стране граждан слишком велико, чтобы у меня язык повернулся сказать, что мне нет до этого дела. Невыносимо будет смотреть, как такое количество улыбок омрачится печалью. Мы с учениками Академии Владыки Демонов обошли Зиархейза. Хоть мы много чего и не поняли, но одно усвоили наверняка. Народ подземных глубин здесь живет благополучно. Они радостно поют иноземные светоносные песни, и всем сердцем молятся за успешное проведение празднества священного песнопения, который по сути является богослужением. Если отбросить культурные различия, то Зиардал ничем не отличается от Дильхейда. Питаешь враждебность? Тогда пощады не жди. Но если нет, то давай заключим союз. Голорана посмотрел на меня лицом человека, пытающегося выяснить истинные намерения своего собеседника. А затем колко сказал. «И это мне говорит тот, кто уничтожил моего бога отбора?» «Ха-ха-ха-ха! Просто говорить о некоем идеале нет никакого смысла. Мои слова дойдут до тебя, лишь когда ты будешь знать наверняка, что против меня у тебя нет ни единого шанса. И диалог у нас пойдет лишь когда ты как следует осознаешь, что остановить меня эффективнее словами, а не силой». Высокомерное заявление. Я ухмыльнулся. «Ну, хоть то, что я высокомерен, ты наконец усвоил. Дело не в том, что мне приелось просто уничтожить государство своих противников. Я хочу мира. Настоящего, понимаешь?» Голорана молчал. По его лицу было видно, что ему просто нечем ответить. «Прислушайся к своей душе и поймешь, что сейчас мои слова доходят до нее лучше, чем раньше». Голорана коротко выдохнул. «Возможно, это было признание. 2000 лет назад на поверхности шла крупномасштабная война. На ней, подобно тому, как три крупные державы подземных глубин конфликтуют друг с другом, боги, демоны, люди и духи убивали друг друга. Погибло множество солдат и граждан. Я поставил все на свою последнюю надежду и пошел на страны врага с силой и диалогом». Первосвященник молча внимательно слушал меня, и я продолжил. «В мире воцарилась гармония, по крайней мере, на 2000 лет. Но даже сейчас я не перестаю думать о том, что смог бы спасти многих умерших, если бы мне удалось поговорить с врагами раньше». Я действительно вкладывал в эти слова свои подлинные чувства. «Больше я этой ошибки не допущу. Я буду пытаться говорить с врагом даже во время драки, буду пытаться говорить кулаками и бить словами до тех пор, пока вы не сдадитесь. К чему ты клонишь? Пойдем друг другу на уступки. Я буду уважать вашу веру, а вы не будете вредить Дильхейду. Заключим пакт между странами». Голоран отрицательно помотал головой. «На большие уступки, чем те, о которых я говорил, мы не пойдем. Зиардал не может пойти против Царства Господа и его учений. Тогда подумай над тем, как не вредить Дильхейду, не нарушая учений». Красивое лицо Голорана исказилось от замешательства. «По мне, так это не очень разумная затея. Все останется как прежде. Мы, разумеется, не намерены причинять вред поверхности без указания учений Зиардала. Я и не хочу всего и сразу. Каждый раз, когда вы будете делать глупости, я буду заставлять вас понять это и устраивать диалог». Голорана закрыл глаза и помолился Господу несколько секунд, после чего снова посмотрел на меня. «Чтобы выжить в сыровом мире подземных глубин, нам необходима сила богов и их посланников, драконов. Без веры мы бы здесь просто не выжили. Нам никогда не прийти к взаимопониманию с народом, живущим на поверхности за счет собственных сил. Мы боимся друг друга как раз потому, что не знакомы. Из-за этого мы стремимся уничтожить, и поэтому в глазах друг друга мы выглядим как изверги». И затем цепь ненависти незаметно прибавит в размерах, и все волей-неволей утонут в болоте войны. «Тебе не кажется, что стоит начать со знакомства? И вот если ты осознаешь, что мы никак не можем понять друг друга, то тут уж ничего не поделаешь. Я не стану молча наблюдать за тем, как ты пытаешься уничтожить священный отборочный суд. Народ Зиардала тоже этого не допустит. Если ты так и не понял, насколько я силен, то делай, что хочешь. И я буду снова и снова вдавливать в тебя, что на этом свете есть еще кое-что, кроме твоего Господа, кого не следует злить. Вашему религиозному канону придется измениться, нравится тебе это или нет». Не сходя с места, бросил я первосвященнику. «Ты явно не понимаешь», — начал Голорана с невиданным доселе тоскливым выражением лица. «Эти руки нам даны, чтобы возносить молитвы Господу, и мы никогда не сможем их пожать, как вы делаете это на поверхности. Когда ты пришел сюда, я не взял протянутую тобой руку, вот и все. День, когда мы сможем пожать друг другу руки, не настанет никогда». Для повторения сказал Голорана. «Голодные молятся Господу, потому что у них нет еды. Но если здесь будет фруктовое дерево, то кто не протянет к нему руки и будет продолжать молиться?» Голорана молча внимательно слушал меня, не меняя выражения лица. «Бывает, что одними молитвами делу не поможешь. Ведь обязательно настанет такой момент, что тебе придется протянуть руку, чтобы схватить что-то. Так же, как и прошлым первосвященникам, поэтому они и отреагировали на тот гимн». Сказав это, я развернулся. «Я никуда не спешу и буду бодаться с тобой столько, сколько потребуется, покуда ты не исчерпаешь все свои возможности. Мы с Арканой покинули святилище священных песен.